Матерь Агни-йоги. Человек может стать тем, кем хочет он быть, и нет ничего в мире, что могло бы помешать духу достичь своего идеала. Ведь этот процесс происходит внутри человека. Это духовный процесс. Происходить может он во всяких условиях жизни и независимо совершенно от них. Этим как бы утверждается превосходство духа над материей. Каждый может начать этот процесс преображения своей сущности в тот высший образ своих лучших устремлений, который созвучен сознанию. Только подумать, возможности даны всем. Всем-всем надо лишь помнить, что пока не преобразится сам человек и не захочет всем своим сердцем этого преображения, новый мир не наступит. Преградою будет ветхое сознание, оборачивающееся назад и находящиеся во власти пережитков старого мира. Для нового мира нужно новое сознание.